436. Матерь Агни-йоги. В каждый данный момент особенно сильно звучит наиболее близкое по времени качество духа. Эти дни мысль о могуществе духа является наиболее яркой. Могущество духа – мечта человечества. Оно достижимо, ибо дана человеку власть над всякою плотью. Но кто же этому верит теперь, в век мощной техники? Неверующий его не достигнет, ибо отрицание приводит в ничто. Чудесен огненный аппарат человека, чудесны функции центров зажженных. Чудесно сознательное проявление в различных проводниках. Велики и не ограничены ничем возможности человека, и нет предела росту могущества духа. Но путь к нему лежит по земле, и ногами человеческими нужно пройти по нему и руками творить великое действо. Так небесное и земное сочетаются, и объединение их творится духом и в духе. Путь духа чудесен. В жизни каждого дня, на мелких делах и мыслью, прокладывает человек путь свой к вершинам. Найдена узкая тропа, ведущая в жизнь, и беспредельность открывается глазу. Беспредельность сущего и беспредельность возможностей духа, его роста и достижений.